Гуру. Объединению в духе не может помешать ничто. Ни жизнь, ни смерть, ни болезнь, ни здоровье, ни разлука, ни дальность расстояний, ни план земной, ни мир надземный. Дух поверх изменяемости и постоянства всех внешних условий. Кто к владыке придет, тот с ним и пребудет всегда, везде и во всем.